Немалым соблазном для духовенства и мирян была тогдашняя ссора архиепископа Новогородского Серапиона с святым Иосифом Волоцким за то, что сей последний с монастырем своим отложился от его ведомства к митрополии. Великий князь в гневе лишил Серапиона епархии, и новогородцы, 17 лет не имев святителя, с радостью встретили, наконец, знаменитого Макария, бывшего архимандрита Лужковского, согласно с древним обычаем, поставленного к ним в архиепископы. Летописец их славит сие время как счастливейшее для его отчизны, где молитвами ревностного пастыря вселилась тишина, сопутствуемая здравием людей, обилием и весельем. Макарий первый учредил общежительство в монастырях новгородских и тем умножил везде число иноков, доставив им способ жить беспечно, ибо прежде каждый из них имел свое хозяйство, соединенное с заботами. Строгий в наблюдении благочиния, он вывел игуменов из всех женских монастырей и дал инокиням настоятельниц. Отличался также усердием к лепоте церковной, сделал в Софии на место обветшалых новые богатые царские двери и великолепный амвон, расписал стены, обновил иконы, между которыми древнейшие были греческие, Спасителя и апостолов Петра и Павла, устроенные, как сказано в летописи, из золота и серебра. В первые годы Макариева архиепископства лапландские поморяне, обитавшие близ устья реки Невы и Кандалашской губы, прислали старейшин к великому князю, моля его дать им учителей христианских, а государь велел Макарию отправить туда софийского иерея с диаконом, которые просветили жителей истинную евангельскую. Через несколько лет еще отдаленнейшие дикари, лапландцы Кольские, изъявили Макарию желание креститься и с великим усердием приняли священников. Так россияне от самых древних времен до новейших насаждали веру Спасителеву, не употребляя ни малейшего принуждения. Но сии люди, полудикие, уже веруя во Христа, еще держались старых обычаев. В Пятиневодской, в Ижоре, около Иваня города, Ямы, Копорья, Ладоги, Невы, Докаянии и Лапландии, на пространстве тысячи верст или более, народ еще обожал солнце, луну, звезды, озера, источники, реки, леса, камни, горы, имел жрецов, именуемых арбуями, и, ходя в церкви христианские, не изменял и кумирам. Макарий, с дозволения государева, послал туда умного монаха Илью с наставительную грамотою к жителям, которые, уверяя его в их ревности к христианству, говорили, что они не смеют коснуться своих идолов, хранимых ужасными духами. Илья зажег мнимые леса священные, бросил в воду кумиры, удивил народ и проповедью Слова Божия довершил торжество христианства. Летописец сказывает, что пятилетние младенцы помогали сему добродетельному иноку сокрушать мольбище идолопоклонников. Заметим, что не только чуть, но и самые россияне в XVI веке еще усердно следовали некоторым языческим обыкновениям. Жители Псковской области 24 июня праздновали День Купала, собирали травы в пустынях и в дубравах с какими-то суеверными обрядами, а ночью веселились, били в бубны, играли на сапелях, на гудках. Молодые жены, девицы плясали, обнимались с юношами, забывая стыд и целомудрие. О чем ревностный игумен Елиазаровской обители старец Памфил сукоризную писал к наместнику и сановникам Пскова в 1505 году. Угнетенное игом неверных и бедностью, духовенство греческое, как и прежде, искало утешения и благодеяний в России. Константинопольский патриарх Феолипт в 1518 году присылал к нам енинского митрополита Григория с афонскими иноками, чтобы разжалобить великого князя описанием их печального состояния. Благословляя христианскую добродетель россиян, они выехали из Москвы с богатыми дарами. Будучи в дружбе с султаном, государь и сам посылал милостыню в Грецию своими чиновниками. При Василии в 1509 году был церковный собор в Литовской России, в Вильне. Духовенство наше не имело участия в оном. Киевский митрополит Иосиф с семью епископами уставили там весьма строгие законы для нравственности священников, взяв меры, чтобы мирская власть не вмешивалась в права духовной. Деяния сего достопамятного собора свидетельствуют, что церковь греческая пользовалась тогда в Литве свободою и независимостью и была верную коренным уставам православия. В 27 лет Василиева государствования Россия испытала немалые физические бедствия. От 1507 до 1509 года свирепствовала язва железою в Новигороде, и в одну осень схоронено там 15 тысяч человек. Зимою в 1512 году во многих областях люди умирали кашлем. В 1521 и 1532 году было в Пскове ужасное поветрие, от коего все государственные чиновники разбежались и которое миновалось, по известию летописцев, от употребления святой воды, присланной архиепископом Макарием, великим князем и митрополитом. Тогда же и в Новигороде умерло более 1000 жителей от прыщей. Были чрезвычайные засухи. Пишут, что летом в 1525 году около 4 недель солнце и луна не показывались на небе от густой мглы, что в 1533 году от 29 июня до сентября не упало ни одной дождевой капли на землю, что болота и ключи иссохли, леса горели, солнце тусклое, багровое, скрывалось за 2 часа до захождения. Люди в день не распознавали друг друга в лицо и задыхались от дымного смрада. Путешественники, плаватели не видали пути, птицы не могли парить в воздухе. Напротив того, летом в 1518 году недель 5 шли непрестанно сильные дожди. Реки выступили из берегов, поля залились водою, прервалось сообщение между городами и селами. Великий князь торжественными молебствиями старался умилостивить небо, двор и народ постились. Общий неурожай в 1512 году произвел неслыханную дороговизну, бедные умирали с голоду. В сентябре 1515 года Москва имела недостаток в хлебе, нельзя было купить ни четверти ржи. В 1525 году все съестное продавалось там в 10 раз дороже обыкновенного. Летописцы жалуются на частые пожары, обвиняя в том учреждение пороховых заводов в Москве, Пскове, особенно в Новигороде, где в 1508 году самые каменные палаты распадались от силы огня, и сгорело 5314 человек. Явление 3 комет от 1531 до 1533 года во всей России приводило народ в ужас. Описав деяния и случаи сего времени, напомним читателю, что оно, будучи достопамятно для России благоразумием ее правления, славно в летописях Европы, во-первых, редким собранием венценосцев, знаменитых делами и характером, во-вторых, важным церковным преобразованием. Немногие веки хвалятся такими государями современными, каковы были Максимилиан, Карл V, Людовик XII, Франциск I, Селим, Салиман, Генрик VIII, Густав Ваза. Можем прибавить к ним и папу Леона X и врага нашего Сигизмунда. Все они, за исключением английского и французских королей, находились в сношениях с Василием, их достойным современником. Все имели ум и дарования отличные. Но была ли счастлива Европа? Видим, как обыкновенно необузданность властолюбия, зависть, козни, битвы и бедствия, ибо не один ум, но и страсти действуют на фиатре мира. Ужасаемая могуществом Отаманской империи, волнуемая борением Франции силами Испании и Австрии, Европа в то же время была потрясена церковным мятежом, который скоро сделался государственным. Уже духовная власть или папская, очерненная многими злоупотреблениями, давно слабела в западных державах, но упорствовала в своих гордых требованиях и не хотела обратиться к истинному духу христианства, вопреки успехам просвещения. Явился бедный инок Мартин Лютер, который, свергнув с себя монашескую одежду и держа в руке Евангелие, смел назвать папу антихристом, уличал его в обманах, в корыстолюбии, в искажении святыни, и, несмотря на церковные клятвы, соборы и гнев Карла V, основал новую веру. Хотя также на евангельском учении, но с отвержением многих важных, значительных обрядов, введенных в самом начале христианства, и без сомнения полезных, ибо люди имеют не только разум, но и воображение, не менее первого, действующее на сердце. Обнажив богослужение, лишив оное торжественности и как бы закрыв для мысли небо, куда взор и дух молящихся устремляются от великолепия алтарей, от таинственного священнодействия литургии, сей решительный преобразователь удовольствовался одной нравственной проповедью, оказал еще более ненависти к Риму, нежели усердие к Сиону, ссылаясь единственно на Христа и апостолов, не подражал им в кротости. Подвергая догматы церкви суду ума, говорил языком страстей и, лишив папу духовной власти во многих землях Германии, в трех северных королевствах, в бывших владениях немецкого ордена и в Ливонии, сам представлял лицо начальника церковного, обязанный своим торжеством не фанатизму народному, а земным расчетам правителей. Удерживая имя христиан и святыню Евангелия, новым исповеданием они свергали с себя иго зависимости от гордого, взыскательного, корыстолюбивого Рима, присоединяли дани и пошлины церковные к своим доходам и могли в делах совести уже не бояться духовного запрещения. Многие толкователи всемирных происшествий говорят о лютеранской вере как о великом благодеянии для человечества. Она неоспоримо способствовала успехам просвещения и лучшей нравственности, соединенной с оном. Но первым ее следствием были кровопролития и новые секты христианские, отчасти вредные для самых правительств и спокойствия гражданского. Генрик VIII, написав книгу против Лютера, сам последовал его примеру, оставил римское исповедание и сделался главою англиканского, связав оное крепким узлом с пользою королевской власти и дав себе волю удовлетворять своему гнусному любострастию переменную жен. Одним словом, если враги латинской церкви справедливо винили ее в неверности к истинному христианству, то и ревностные католики по совести могли винить их в лицемерии, в обманах и в беззаконии. Сия важная перемена церковная не укрылась от внимания наших современных богословов. Об ней рассуждали в Москве, и грек Максим написал слово о лютеровой ереси, где, не хваля мирского властолюбия пап, строго осуждает новости в законе, внушаемые страстями человеческими.